За время препирательств Гарпия, как могла, привела себя в порядок. Еще не хватало показаться на людях со сна, полуодетой растрепой. Килина аккуратно уложила волосы, стянув их тонкой сеткой с жемчугом. Облачилась в карминовое платье. Сдерживая стоны, управилась со шнуровкой. Завести руку за спину было пыткой. Белое оперение, служившее у нее показателем телесных страданий, чудесно подошло к цвету платья. Гарпия подумала и решила оставить, как есть. С лицом ничего поделать не удалось. Отек частично спал, но был хорошо заметен. Кровоподтек, нагло воцарившийся на щеке и скуле, к утру местами пожелтел. Теперь Килина напоминала больную желтухой малобрийкой. Или дриегурицу летягу, поднятую из могилы некротами Чуриха. Отсиживаться. Сударь, вы меня оскорбляете. Под взглядом Гарпии хомяк съежился и отступил за спины сыновей. Если я мешаю вам или вашим жильцам, я съеду. До вечера. Я не желаю доставлять неудобства. Вы удовлетворены. Ответить толстяк не успел. Это она. Она. Бесовка крылатая. Орала пышная молочница. Обильные кудряшки делали ее похожей на овечку, которую шутник-пастушок нарядил в ситцевое платье, чепец и белый передник. От миловидной дамочки никто не ждал подобных воплей. Но внешность, как известно, обманчива. Сыночка моего, Витасика, украла, съела, напугала. До смерти напугала, мерзавка. Тьфу, дура баба. Рядом с молочницей топтался щекастый карапуз лет 4, надо полагать, до смерти испуганный Витасик. Мать крепко держала сына за руку, чтоб не потерялся. Указательный палец свободной руки малыш засунул в рот и таращился по сторонам круглыми глазенками. Ему было интересно. Куча незнакомых людей, и все кричат. А вон еще тетя с крылышками на балконе. Слышали? Ребенка украсть хотела. У-у, зенки бесстыжие. А на рынке давеча, как налетит. Толпа загудела растревоженным осиным гнездом. Витасик воззрился на багровую, исходящую криком мать, и заплакал. Глядите, довела мальца. Управы нагадин не стало. Стража, вяжите ее. Стража, а мы на что? Верно. А ну, тихо, разойдись. Ты людям рот не затыкай. Раскомандовался. Эй, курица, тебе кто рожу-то расквасил? Сейчас добавим. Бей тварюку. Прохиндей Морец точно уловил момент, когда следовало подлить масла в огонь. Стой, брат непоседа. Стой на балконе, сжимай кулаки, лафер. Все равно ни капли не выжмешь. Кузыри фрустрили. Втюрился ты в летучую шлюндру по самые фейцы. Вот и поглядим, что делать станешь, когда зазнобу твою ощипывать начнут. Сейчас мы ее приголубим. Камень нашелся прямо под ногами. Хороший такой камень, увесистый. Морец замахнулся, метя гарпии в лицо, и промазал. Булыжник угодил в голову стоявшей рядом Герды. Брызнула кровь. Девочка даже не вскрикнула. Медленно, словно во сне, она повалилась на спину, в проем открытой двери. Возле дома повисла потрясенная тишина. Мигом позже ее разорвал звериный рык. Сшибая горшки, вазоны и ящики с цветами, не помня себя, не задумываясь о последствиях, захлебываясь яростью, словно тонущий, морской водой, крестьян перемахнул через перильца и прыгнул на Морица. С третьего, к счастью, не слишком высокого этажа. Он снес прохиндея с ног и упал сверху, неудачно подвернув руку. В запястье хрустнуло. Оглушенный Морец слабо шевелился под парнем, навалившимся на него. Глаза вора закатились, в щелях меж веками ворочались мутные белки. Не чувствуя боли в сломанной руке, крестьян остервенело замолотил кулаками, мигом разбив жертве в кровь губы и нос. Убивают. Караул. Толпа забурлила, мешая стражникам пробиться к месту происшествия. Дружки Морица опомнились раньше других. Подскочили с двух сторон, сорвали непоседу с поверженного главаря. Они еще не знали, что станут делать. Прирежут втихаря бывшего кузарька, ищи свищи в толпе, чья работа, или просто изобьют до полусмерти. Но тот, что пошустрее, уже тянул из-за пазухи нож, кривой и острый, как бритва. Резанул не он, резануло его. Клич, виск, глаз, вопли зада. Упал с неба, лезвием вспарывая слух. Взмыв над улицей, гарпия кричала так, что людей швыряло наземь, вынуждая припасть к спасительной тверди, зажать уши руками, содрогаясь всем телом, не слышать, не слышать, умереть в тишине. Впрочем, разметало не всех. Сапожник Драч, например, остался стоять. Он показал шиш непонятно кому и заковыристо выругался. А щекастый Витасик бросил реветь, засунул палец поглубже в рот и с восторгом уставился на гарпию. Мощными взмахами крыльев Килина удерживалась на одном месте, возле карниза крыши. Идеальная мишень для арбалетчика. К чести стражи, ни один не ударился в бега. Бородач скривился, будто у него разболелся зуб. Юный Дуда позеленел, как с тяжелейшего похмелья. А Густав принялся натягивать тетиву арбалета. Зачем он прихватил с собой дюжину болтов, каких в караулке навалом, стражник и сам не понимал. Не иначе, чуял. Пригодятся. Тварь готовилась наброситься на людей. Когда Густав под стол пешком ходил, дедушка, помнится, рассказывал внуку об ухватках гарпий. Оглушают, значит, сеют панику, а едва побежишь, налетают и рвут в клочья. Без доспеха и шлема с бармицей, верная смерть. Мама, крикнуть не успеешь. Деду арбалет не раз жизнь спасал. Потому и внука стрелять обучил. Кольца мгновения нанизывались на короткую стрелу времени. Скрипела тетива. Клипсидра роняла последние капли. Сейчас время выйдет, и ничто не спасет безоружных. Одна гарпия способна убить многих. Густав знал, что не имеет права на промах. От клича Килины что-то сместилось в его голове. Он вдруг оказался на войне, о которой лишь слышал из рассказов деда. От единственного выстрела зависели жизни соотечественников. Нет, старина Густав не подведет. Щелкнул орех спускового устройства, фиксируя тетиву. Стрела легла в жолоб. Рядом поудобнее взялся за глефу Тибор Дуда. Молодец, парень. Храбрец. Готов прикрыть, дать время на перезарядку. Спасибо, Тибор, спасибо, малыш. На самом деле Тибор Дуда понятия не имел, что его записали в герои. Он просто растерялся. Голова раскалывалась, казалось, мозги вот-вот брызнут из ушей, и станет легче. Глефу он перехватил машинально, руки действовали вне зависимости от рассудка, плавящегося в черепной коробке. В последнее время он много упражнялся, радуя старшего. Вот и теперь, когда Густав скинул арбалет, тело откликнулось само. Косой удар снизу вверх вышел у Тибора отлично. Хоть новичкам демонстрируй, в качестве наглядного пособия, как учили. Всадника крюком за кошель, и на себя. Кошелькастого всадника поблизости не оказалось, но он и не потребовался. Солнце полыхнуло на лезвии глефы, крюк зацепил арбалет, и Тибор рванул. Упали все. Густав, Дуда, арбалет и закоктившая его глефа. Болт с гудением ушел в молоко, распугав на крышах всех голубей. К воплям гарпии птицы остались равнодушны, а стрела есть стрела. Ну, ты и да. Непонятно выразился Густав, моргая с огорчением. Старшой уже собрался обложить идиотов-сослуживцев по матушке, да так и застыл с открытым ртом. Словно подражая стреле, над улицей летел пузатый кувшин с засмоленной крышкой. Смола в полете коробилась, местами отпадала, и из дырочек валил сизый, неприятного вида дым. Вне сомнений, кувшин запустили из катапульты. Руками такой пузан дальше, чем на 5 шагов, не зашвырнешь. Ядро грохнулось на мостовую, разлетевшись вдребезги. До толпы кувшин не дотянул каких-нибудь 10 шагов. Дым повалил гуще, скрыв половину улицы. Запахло паленой шерстью, сандалом и уксусом. В клубах мелькнул край халата, челма, носище, похожий на баклажан, глаз размером с чайное блюдце. «Хо-хо!» — басом сказал дым, и добавил с подозрительным удовольствием. «Хе-хе!» Во всем квартале задребезжали стекла. Взвыли коты на трубах. Загалдели, улетая прочь, голуби. С деревьев посыпались листья. «Джинт», — сказал Витасик, дергая мать за руку. «Мама, Джинт, Джин», — откликнулся дружный хор. «Бежим, вечный странник, спаси и помилуй». «Это не он, дурила, Джин, спасайся, кто может». А гарпии забыли, что может натворить Джин, пребывающий не в духе, догадывались многие. «Хорошо, если дворец построит, а если город разрушит, или, того хуже, кое-кто помнил, как в порту вскрыли амфору с затонувшей шхуны, надеясь на старое вино, а вовсе не на Усаму бен Какнара, ринувшегося без промедления исполнять тайные желания спасителей. Позже, конечно, порт отстроили. Капитанам сгоревших кораблей выплатили компенсацию. Погибших зарыли на казенный кошт, с почестями. Всем дамам, многожды потерявшим честь, магистрат назначил денежное пособие на младенцев, как один, пухленьких здоровячков, детей несчастного случая. Джинна же усовестили, сослав в пустыню Каракумыс, рыть каналы. Вспомнив этот счастливый финал, толпа рассосалась с поразительной скоростью. Вот только что стояли, орали, подбадривая друг друга, готовые рвать и метать, а вот уже глядь, куда и делись-то, исчезли, как по мановению, и без всякой магии, заметьте. Впрочем, кое-кто остался, баюкая пострадавшую руку, поднялся с земли крестьян. Дружки Марица справедливо решили, что своя шкура дороже, и счесали пятки. Прохиндея верные кузырьки бросили на произвол судьбы, вон, валяется на мостовой без памяти. Тибор Дуда с перепугу проявил чудеса героизма, замахнувшись над джинноглифой. Стражники, в отличие от шпаны, своего бросать не стали. Честь мундира, знаете ли, вцепились, костеря на чем свет стоит, поволокли, но Дуда уперся, собираясь воевать. В итоге задержалась вся троица. Иржи Хамусик сидел у парадного, рыдая. В давке хомяк подвернул лодыжку, а сыновья мордовороты удрали. То, что ненаглядные чада в безопасности, мало утешало домовладельца. Это ж джин, ему ж дом, что вам семечки. Собственная гибель не так печалила хомяка, как призрак скорого разорения. Гарпия вернулась на перила балкона, рассчитывала, что успеет улететь. Знала, что у ее племени с джиннами особые отношения. Выяснить правду не удалось. Едва оформившись, джин заколебался. Челма стекла на мостовую струей оливкового масла. Расточился, развеялся по ветру халат. Хмыкнув, сгинул нос баклажан. Грозный гигант, зыбкий образ, дымная кисия, редеющий туман. Ничего, даже черепков от разбитого кувшина не осталось. «Доброе утро», — с мрачной иронией сказала Исидора Гаргаус, кутаясь в мантилью. «Вижу, вы тут славно повеселились, джин», — икнул Тибор Дуда. «Иллюзия». Морок. Исидора мазнула взглядом по стражникам и потеряла к ним всякий интерес. Теперь она смотрела только на сидящую на балконе гарпию. «Мне нужно с вами поговорить». Пожав плечами, Килина едва заметно скривилась. Недавние побои давали себя знать. «Я не против, но позже. Сначала надо посмотреть, что с девочкой. А что с девочкой? Она без сознания. А я не лекарь. Я тоже не маг-медикус. Я бранный маг. Мне читали краткий курс первой помощи. Вовремя пришли, сударыня». Иржи Хамусик утер слезы кулачищем. «Завтра бы вы эту пташку уже не застали». Едва домовладелец уразумел, что разрушение частной собственности отменяется, к нему вернулась привычная хамоватость. «Она останется жить у нас», — крестьян уставился на хомяка, как на заклятого врага. «Иначе? Иначе что? Иначе скажу, что это ты в Герду камень кинул, и донос напишу, лично». Он сосредоточился, вспоминая. Самому обер-квизитору фон Шмуцику. Мало не покажется. Да ты, да я, щенок. Задохнулся от негодования хомяк. Всю вашу семейку, к ногтю. Помолчите, милейший, холодно бросила Исидора. У меня от вас голова болит. Толстяк прикусил язык. Горгулья свечой взмыла вверх, плеснули, грозя пожаром, крылья багряной мантильи, и опустилась на балкон рядом с гарпией. В следующую секунду она уже водила ладонью у лица бесчувственной Герды. Жива. Кажется, сотрясение. Средней степени, по шкале Скультетуса. Ее надо перенести на кровать. Отчего профессор во второй раз не воспользовалась левитирующим заклятием, никто не знал. Возможно, предположила Гарпия, при сотрясении левитация противопоказана. К счастью, маленькая цветочница оказалась легче перышка. Или это Исидора была сильнее, чем сулила ее внешность. Взяв раненую на руки, из крестьяна сейчас вышел бы аховый помощник, да и гарпия находилась не в лучшей форме, профессор без труда уложила ее на кровать. Убедившись, что дыхание не вызывает опасений, а кровь остановилась, горгулья вернулась на балкон. «Молодой человек, да-да, вы, с глифой, будьте так любезны, сходите за лекарем». Кто бы усомнился, что Тибор Дуда бегом отправится выполнять просьбу. И магия была тут ни при чем, личное обаяние, и только. Нужна вода, промыть рану. Остальное – дело лекаря. Когда гарпия несла из кухни воду в ковшике, в коридоре объявился крестьян. «Давай, мол, пособлю». Килина шикнула на дурака. «Тебе самому лекарь нужен. Сиди у окна, карауль. Как придет, да с Гердой закончит, покажешь руку». Падение добавило непоседе ума. Перечить он не стал. «Все. Пусть спит. Теперь мы можем поговорить. Если не возражаете, профессор, то на кухне». Исидора сдерживала шаг, следуя за ковыляющей гарпией. Войдя, она плотно притворила за собой дверь. Остывшая печь, стол с кастрюлями, два табурета. Идеальное место для беседы между студенткой и профессором. Вздохнув, Горгулья остановилась у окна, смотря на улицу, где еще недавно бесновалась толпа. Гарпия ждала у стенного шкафчика. Обе женщины чувствовали себя неуютно, слишком близко, как в бою. Окажись между ними хоть полдюжины шагов, было бы легче, но выбирать не приходилось. «Я пыталась вас убить, я виновата». Голос Исидоры, обычно громкий и внятный, звучал шелестом травы. Горгулья не умела извиняться, она просто констатировала факт, без прелюдий, без долгих объяснений. Причины, мотивы, ничто не играло роли. «Я пыталась вас убить, я виновата, знаю, и не держу на вас зла». Вы не умеете держать зла. Я в курсе. Не умею. У каждой из нас свои особенности. Это плохо. Не мне судить. Вы не отказываетесь от своего предложения. Какого? Гарпия прекрасно знала, какого. Но профессор должна была сказать это слово сама. Разговор складывался сухой, почти враждебный. Горгулья по-прежнему стояла к Гарпии спиной. Килина тоже уставилась на печь, будто следила за молоком, грозящим убежать. Хорошо, что не было свидетелей. Свидетели вечно ошибаются. Вы обещали помочь мне. Один раз я утратила контроль над собой. Я не хочу, чтобы это повторилось. Не знаю, поймете ли вы. Мне показалось, что я на войне, что мой дед рядом, что время ничего не значит. Сегодня я видела толпу под вашими окнами. И мне опять показалось, что я на войне, что мы обе на войне. Помогите мне. Исидора собралась с духом. «Я прошу вас, у нее больше нет паразита на якоре», поняла Килина. «Якорь остался, а паразита нет, она убила его. Джош кровопийца умер бы, а не обратился за помощью к ненавистным гарпиям. Собственно, он и умер. Наверное, дед проклял бы внучку, узнай он, что та оказалась сильнее. Давайте чаю заварим», предложила гарпия. Капет-19. «Но что есть запрет, и что есть судьба, и что есть от рая ключи? Коль вы полчас плясать на гробах, и рыжих собак мочить, и ту же затягивать ремешок, и петь, как поет листва, давай, дружище, на пасашок, нам завтра рано вставать. Томас Биннери, это за вами», сказал Мартин Гоффер, вернувшись. «Кто?» спросил капитан. Штернблат сидел в саду, под яблоней, ждал, что яблоко отломится от черенка, упадет с ветки, стукнет по темечку, и ему наконец откроется способ победить давнего неуязвимого противника, казначея Пумперникеля. Кто это придумал, что лейб-стражник должен обзаводиться конем, сбруей и амуницией за свой счет? Какой скупердяй отказывается выделить средства для содержания слуг королевских телохранителей? И ведь известно, кто придумал, а хоть меч ему на голове точи, ассистент Кристобаль Доскуны, с каретой, говорит, прислан отвезти вас в гости к мастеру. Я вчера передал вам приглашение. Помните? Мартин тихонько вздохнул. У кумира был один единственный, малюсенький изъян. О вещах, не слишком важных с его точки зрения, Штернблат забывал намертво. Раздавая направо и налево обещание приехать в гости или явиться на новоселье, он позже удивлялся, или делал вид, что удивляется, если его корили за обман. Частенько Мартин решал самостоятельно, что важно для кумира, а что нет, и напоминал по 100 раз. «Ну да, конечно, скажи, пусть обождет полчасика». Полчаса на сборы, для молниеносного капитана это было слишком. Но Мартин удержался от комментариев. Вытирая лоб платком, он боролся с головокружением. Выйдя на улицу, где ждала карета, Гоффер почувствовал себя очень скверно. Заныли рубцы, оставшиеся после боя с гарпием. Ударили молоточки в висках. Во время разговора с посланцем хотелось вертеть головой, шея затекала. Особенно раздражал тот факт, что ассистент вызывал в памяти какой-то знакомый облик, но какой именно, вспомнить не удавалось. Так бывает при встречах с гипнотами, особенно с молодежью, не научившейся в полной мере сдерживать опасный дар. Крикнув из окна ассистенту, чтобы ждал, Мартин втайне обрадовался медлительности капитана. За полчаса он пришел в себя, вернув былую бодрость. А Штернблат и вовсе преобразился. В последний раз капитан надевался с таким щегольством, отправляясь в салон маркизы Тюрдели. Шляпа с перьями, висячие рукава камзола, куцый плащ, башмаки на высоких красных каблуках, с розетками. Косички он расплел, и рыжая грива свободно падала на плечи. «Парнишка», — предупредил честный Мартин. «Ассистент, от него болит голова. Имейте в виду, что... Рассеянно переспросил капитан. А, хорошо, учту. Когда он вышел из ворот на улицу, ассистент стоял не у кареты, а очень близко к забору. Капитан налетел бы на него, столкнувшись лицом к лицу, если бы в последний момент не споткнулся о порожек. «Тысяча демонов!» — выругался Штернблат, потирая колено. «Доброе утро, сударь! Я послан за вами. Знаю-знаю, дивный камень, не правда ли?» Ассистент смотрел на капитана. Капитан любовался перстнем на своей руке. Достав батистовый платочек, он подышал на крупный рубин, протер камень и снова загляделся на игру света. «Превосходный рубин! Голубиная кровь — редкий сорт. Меня уверяли, тут минимум шелковых нитей. Вы разбираетесь в драгоценностях, юноша?» «Нет. Прошу прощения, мастерскую нас ждет». «Да, конечно». Капитан поднял голову. Ассистент не двинулся с места. Но солнце, отразившись в рубиновом омуте, швырнуло горсть колючих бликов в лицо гипноту. Тот заморгал, отворачиваясь. «Возьмите платок, вытрите слезы, и поедем». «Спасибо». Вытирая глаза, ассистент прошел к карете. Он открыл дверцу, приглашая капитана сесть. Забираясь внутрь, капитан сгорбился, высокая тулья шляпы, да еще и перья, мешали ему с удобством протиснуться в низенький проем. Ассистент был вынужден любоваться тощей спиной Штернблада. Судя по спине, шестирукому Кри давно следовало озаботиться покупкой другого, более просторного экипажа. Усевшись, капитан откинулся на спинку. Шляпу он сдвинул на лицо, намереваясь дремать всю дорогу. «Вы составите мне компанию?» — спросил он. «Нет, извините, я должен править лошадьми. Ох, простите, бессонница замучила, плохо соображаю. Правьте, юноша». Оставшись один, капитан достал из-за обшлага письмо сына и начал перечитывать его в десятый раз, ухмыляясь не пойми чему. Он даже расхохотался, когда подъезжали к отелю. Кристобаль Цкуна остановился в приюте героев. Эту гостиницу ему рекомендовал старый друг, граф Ле Бретен, в прошлом, один из добровольцев, согласившихся на опасные эксперименты Цкуны. По словам графа, он жил здесь и сохранил самые приятные воспоминания. В целом, шестирукий Кри остался доволен отелем. Номера уютны, кухня разнообразна. Хозяин услужлив и расторопен, хотя болтлив не в меру. Декор оригинален, наводит на размышления. Отель, судя по многим приметам, имел бурное прошлое. Но древний гипнот втайне радовался, когда за тихим двориком или картиной на стене вставали истории, скрежеща цепями и звеня сталью. Он ждал капитана, откупорив бутыль простака. «Ты уже решился переспать со мной?» — спросил шестирукий, едва ассистент ввел гостя в номер. «По-моему, я дал тебе достаточно времени для раздумий. Давняя шутка сделалась чем-то вроде пароля. На всякий пароль есть отзыв. Был он и здесь. Никогда». Обычно вскрикивал Штернблат и заламывал руки, словно в отчаянии. Только на этот раз отзыв вышел другим, неожиданным. «Я подумаю», — ответил капитан, садясь напротив. «Все однажды случаются впервые, мастер Скуна. Ты это знаешь лучше меня». Гипнот откинулся на спинку кресла, глядя на гостя. Изменив обычной хламиде, Скуна надел халат из красного шелка, расшитый символами праздности, кроткими девицами, зонтами и цаплями. По идее, щегольской наряд капитана тоже соответствовал моменту. Но лицо гипнота ясно говорило, шестирукий Кри удивлен. Его бешеные глаза сегодня напоминали шары из кровавика, черного гематита. Камень магов, кровавик защищал владельца от любых нападений, в первую очередь, из астрала. Его часто оправляли в серебро. Вот и сейчас, глаза Скуны затянула серебристая плесень, почти скрыв черноту. Взгляд гипнота не подавлял, а пугал. Так пугает уродство, если примеряешь его на себя. Возраст, подумал капитан. Он знал, что шестирукий, оставшись в одиночестве, или наедине с теми, кому доверяет, дает глазам отдых. Иначе есть риск ослепнуть. Что-то произошло, Рудольф. В разговорах со Штернбладом гипнот не позволял себе фамильярности, вроде привычного обращения. Мальчик, я думал, ты уже никогда не согласишься. Да, произошло. Скоро ты узнаешь, что именно. Гипнот нахмурился. Будь ты моим внуком, Рудольф, я бы взялся за ремень. Ты бываешь несносен. И поверь, несмотря на все твое искусство, ты бы не ушел от меня с целой спиной. Будь ты моим дедом, подмигнул капитан, я бы сбежал от тебя раньше, чем ты дотянулся до ремня, уж поверь на слово. Но, к счастью, мы не родственники. Юноша, задержитесь. Последняя реплика относилась к ассистенту, собравшемуся покинуть номер. Хотите глоточек? Простак обостряет чувство юмора. Спасибо, ответил молодой человек, стоя в дверях. Я не пью. Составьте нам компанию. Я очень, очень вас прошу. У меня есть вопросы, а два гипнота лучше, чем один гипнот. Останься, Бертран, велел Скуна, делая слабый жест рукой. Шести руки Кри не понимал, куда клонит гость. Вот уже много лет он уговаривал капитана согласиться на унисон. Зафиксировать боевые ухватки такого человека – это стало бы жемчужиной коллекции гипнота. И сильно подтолкнуло исследование совместимости тела и духа, как называл Скуна процесс наложения инстант-образа. До сих пор капитан отказывался. «У меня нет особых ухваток», – говорил он. «Я делаю то же, что и другие. Я просто делаю это, иначе. Вопрос не в что, а в как. Мое иначе нельзя разобрать на волокна и спрясть заново, накинув на плечи чужому человеку. Пустая трата времени, мастер Скуна. И вот, допустим, я согласился», капитан взял бутыль и наполнил две миниатюрные чарочки. «В номере запахло мятой и полынью. Мы оба заснули. Ты формируешь агрессивную ситуацию. Я дерусь, ты запоминаешь. И вдруг я получил рану. Что будет с моим телом в реальности?» «Ничего», – пожал плечами гипнот. «Я контролирую процесс. Допустим, ты ослабил контроль. Не допустим. Мастер Скуна, я рискую своей шкурой. И хочу знать, на что иду. Итак, ты ослабил контроль. Или тебе стало плохо, и контроль исчез вовсе. Как раз в это время в унисне меня полоснули ножом по запястью. Что произойдет со мной в реальности? Твое здоровье, Рудольф», шести руки отхлебнул из чарочки и зажмурился от удовольствия. Из-под тонких, старческих век просвечивала чернота глаз и блеск серебряной плесени. «В реальности, если я сниму контроль, на твоем запястье может объявиться порез. Стигматический эффект чудесно описан Николя Сильвестри, моим коллегой. Порез будет неглубок, он быстро заживет, гораздо быстрее, чем настоящая рана. Процесс заживления пройдет без осложнений. Стигматы не гноятся, отлично рубцуются». Капитан поднял свою чарку. «Твое здоровье, мастер Скуна, твое драгоценное. Итак, следующий вопрос. Порез на руке, ерунда. Пустяк, не заслуживающий упоминания. А если меня в унисне ткнули ножом в печень? Знаешь, встречаются очень длинные ножи, и очень деликатная печень. Куда ты в реальности денешь мой труп? Куда мы денем его труп, Бертран?» Ассистент, сидевший на стуле у двери, слабо улыбнулся. Юноше было неловко присутствовать при беседе таких известных людей, а принимать в ней участие граничило со святотатством. «Когда вы проснетесь, сударь, мы накормим ваш труп вкусным обедом, угостим вином и проводим до кареты. Живехонького, с позволения сказать. Вот даже как. Именно так. При ослабленном контроле возможно появление стигматов, не опасных для жизни объекта. Порезы, ссадины, синяки. Все, что способно причинить значительный вред здоровью, отторгается и не фиксируется. Если вас интересует гипнот-убийца, способный внушить жертве, что ее сердце проткнули свиным шилом, бросьте эту затею, сударь. Жертва очнется, в худшем случае, с ужасными воспоминаниями. Не более того. Ссадины, да. Кровоподтеки, да. Смерть или членовредительство, нет. Капитан отсалютовал ассистенту бутылью. Юноша, вы заслужили награду. Ах да, вы не пьете. Он налил по второму разу себе и Скуне. Честно говоря, вы меня успокоили. Я уже почти согласился. Но мы никуда не торопимся. Будет глупо не израсходовать все вопросы, скопившиеся у вашего покорного слуги. Представим, что я в унисне. В это время ко мне здесь, в реальности, подкрадывается доброжелатель и ножичком в печень. Мастер Скуна, что произойдет? Что произойдет, Бертран? Эхом повторил древний гипнот. Чувствовалось, что ему скучно отвечать на вопросы, достойные зачета на втором курсе универмага. Запахнув халат, старец вдыхал аромат простака и ждал, пока капитан угомонится. Так рыбак с терпением ждет, когда рыба возьмет наживку. Шести руки Кри был готов удовлетворить любопытство капитана в полном объеме, лишь бы тот дал согласие. «Ничего хорошего», — вздохнул юный ассистент. «Пожалуй, вы умрете, сударь. Впрочем, мы гарантируем, что в Пириатунисна рядом с вами не окажется ни единого доброжелателя. Тем паче, с ножом. Кошмар. Огорчился капитан, обеими руками вцепившись в свою роскошную гриву. Ужас. Я умру. Во сне, даже не зная, что предательски убит. Ну почему же во сне? Утешил его юноша. Вы сразу проснетесь. Если нанести человеку опасную, угрожающую жизни рану, он мгновенно выходит из транса. Это знает каждый гипнот. Короче, умрете вы наяву. Прекрасно сознавая, что происходит, надо было видеть радость капитана. Вскочив, он кинулся к ассистенту и от души обнял юношу. Аж позвонки хрустнули. Стеснителен от природы, ассистент предпринял попытку вывернуться, но опоздал. Штернблат уже отпустил его и теперь дергал за уши, словно милого щенка. Четвертый вопрос, мастер Скуна. Четвертый, и последний. Вам известно, чем отличаются перила, сломанные ударом ноги, и перила, сломанные телом падающего человека? Нет, устало отозвался старец. Неизвестно. Жаль. А вам, юноша, можно и мне чарочку? Вместо ответа спросил ассистент. Не отказывайте, мастер. Капитан ринулся наливать. Бутыль птичкой летала над столом, не пролив ни капли мимо цели. Третья чарка отсутствовала, и Штернблат решил угостить юношу из собственной посуды. Ах, какая жалость. Вопрос пропал впустую. Найдем ему достойную замену. Мастер Скуна, как зовут вашего чудесного ассистента? Гипнот открыл глаза. Плесень исчезла. Во взгляде шести рукава полыхал прежний огонь, скрывая недоумение. Бертран. Бертран Жавер. Я рад, что могу просветить вас, мастер Скуна, без улыбки сказал капитан, глядя, как юноша залпом осушает чарку. Искренне рад. Жавер, это фамилия его матери. По отцу он, Штернблат. И по деду. Бертран Штернблат, к нашим услугам. Где ваш ремень, мастер? Вы меня впервые видите, сударь, сказал ассистент. Странное дело, его глаза, копии глаз учителя, слезились. Впервые инструмент отказывался в полной мере служить господину. Так случается, когда шпага выворачивается из руки опытного фехтовальщика, наткнувшись на чужой, непривычный, неодолимый опыт. Да, согласился капитан. Впервые. Это что-то меняет. Рудольф родил Вильгельма, Вильгельм родил Бертрана. Женщины для генеалогии большой роли не играют. Их дело носить, кричать и кормить. А с вечной славой, так уж и быть, мужчины управятся сами. Опишем чувства Бертрана Штернблада к его знаменитому деду в двух словах, ненависть и обожание. Именно в таком порядке, потому что ненависть явилась первой. А обожание, Бертран убил бы любого, кто сказал бы ему, малыш, это чистая правда. И тем не менее, Планширон, крошечный городок на юге Ретти, столица графства Лафири. Чистая буколика, пастораль и уют. Провинция, чудовище. Оно ласково заглатывает тебя, с любовью переваривает, стараясь не тревожить, и кучей сонного золота извергает в гнездо из травы и цветов. Овечки, пастушки, теплый ветерок, черепица крыш, герань на балконах, молочницы в чепцах, телячья вырезка на прилавке, глинтвейн по вечерам. Отныне ты не шевелишься, ни телом, ни душой, лишь булькаешь, вспоминая при случае, как были, значит, и мы рысаками. Буль-буль. Единицы способны противостоять дракону. Для них провинция оборачивается другом, предоставившим кров и пищу, для размышлений и действий, событий и поступков. Таким человеком был Вильгельм, сын Рудольфа, отец Бертрана. С детства он мечтал стать врачом, и, в отличие от многих, воплотил мечту в жизнь. Первые игрушки, клестирная трубка и флакон для сбора мочи. Позже, ланцет и зонт, анатомические таблицы, Чёрджи Майнер Хортес Сенететис, вертограды лекарственного сырья, 18 серьезный не по годам Вилли, бакалавр медицины, позднее, магистр, с отличием закончивший Бравалский университет, полностью заменил графу прежнего лекаря, ушедшего на покой. Подагра его сиятельства, мигрень ее сиятельства, понос виконта, ранение графских приятелей, устроивших дуэль, все легло на плечи Вильгельма Штернблада, достойному человеку, добрую судьбу. В 19 он стал мужем, и через 9 месяцев, отцом. На празднике, устроенном в честь рождения Бертрана, собралось много людей. Сам граф почтил новорожденного, явившись с подарками. Не хватало одного человека, деда-младенца, Рудольфа Штернблада, тогда еще не капитана лейб-стражи, а отшельника с острова Гаджамат, колыбели воинского искусства. Вне сомнений, дед оставил бы остров, приехав к внуку. 20-летний срок обучения подходил к концу. Месяц-другой роли не играл. Рудольф даже прислал с голубиной почтой письмо. «Собираюсь, мол, в гости, что скажете?» Увы, идея визита блудного деда получила категорический отпор у бабушки Полины. «Он бросил меня с ребенком», — сказала бабушка. «Меня, юную дурочку, с тобой, Вилли, рыдающим в пеленках. Он променял нас на свои дурацкие железки. Подлец, фанатик, негодяй. Если бы его забрали на войну, я бы ждала», — сказала бабушка. 20 лет ждать мужа с войны, это понятно. Это долг. Но ждать 2 десятилетия, пока он научится убивать лучше, чем умел до того. Ноги его здесь не будет. Так и напишите. Когда дед прислал второе письмо, вернулся, хочу встретиться, не чужие ведь люди. Ему в ответ еще раз изложили взгляды бабушки Полины, усугубив их мнением Вильгельма. Что ж, беглец не настаивал. О переезде в столицу королевства и речи не шло. Семья жила в Планшероне, воинственный дед, в свите принца Эдварда. А маленький Бертран с молоком матери впитал. Дед Руди, сквернавец. Мы не нужны ему, он не нужен нам. Вот вам и ненависть. Зато вне семьи Бертран слышал другое. Из всех уст, от метельщика до виконта. Дед Руди, в личной охране Эдварда II, принявшего отцовскую корону. Дед Руди в поединке убил капитана Лейб-стражи, предателя, сторонника лжебитгаров. Дед Руди, новый капитан. Дед Руди, герой битвы под Вернской цитаделью. На площади свободы стоит его конная статуя. Во время наводнения дед Руди спас столицу, изрубив в лоскуты бумажного всадника. У совиных ворот дедушка заколол пикой 6 троллихов-привратников. В 6-дневную войну. Вот вам и обожание. Никого не волновало, как повел себя великий дед с женой, сыном или внуком. Герой не должен сидеть у бабьей юбки. Отсвет дедовой славы падал на родственников, менее всего желавших этого. Бабушка Полина замкнулась, стала молчаливой. Она так и умерла, молча, не привлекая внимания. Вильгельм избегал разговоров об отце. Жена лекаря старалась оградить мужа от лишних терзаний. Тайком она просила не досаждать любимому, и достигла хороших результатов. Получая весточки от отца, Вильгельм не отвечал, либо отписывался кратко, сухо, предлагая оставить никому ненужную переписку. Потом мучился, ходил по дому сам не свой, топил досаду в работе. Внук Бертран разрывался между ненавистью и обожанием. Герой и негодяй сливались для него в жуткую хамобестию. С рождения мальчика готовили в преемнике родителю. Медицина – простой, ясный выбор. А он дрался со сверстниками. Вырезал мечи из досок. Метал ножи в забор. Когда отец узнал, что Бертран в часы досуга бегает к графскому конюху, в прошлом – сержанту легкой кавалерии. «Зачем?» – спросил Вильгельм. «Фехтование и кулачный бой», – разъяснили ему. Мальчишку отругали. Пороть не стали, в семье не поднимали друг на друга руку. «Ты больше не будешь», — сказали Бертрану. «Буду», — ответил он, и сдержал слово. Граф встал на защиту упрямца. «Пусть растет мужчиной», — засмеялся его сиятельство. «Вилли, не обижайся. Я рад, что сын сменит тебя возле моей постели. Но ты носишь шпагу на боку, и ему тоже придется. Пусть хотя бы знает, за какой конец держать оружие». «Пусть знает», — ответил Вильгельм. «Но я хочу выяснить, зачем. Стану солдатом». «Насупись», — заявил Бертран, — «утру нос деду. Он заплачет и явится к нам просить прощения. Хорошо. Главное — медицина. В остальное время, как пожелаешь». Умный человек, Вильгельм не стал спорить. Он видел. Способности отпрыска к войне — самые обычные. В детстве мы часто замахиваемся на небеса. С возрастом это проходит. Пройдет и у Бертрана. В 12 лет парень сбежал на Гаджамат. Его вернули с полдороги, грязного, исхудавшего, в синяках. Следующие 3 года Бертран, радуя отца, посвятил хирургии и фармакологии. Он мало говорил, не дружил с ровесниками, не обращал внимания на девочек. О чем-то думал. «Ты едешь в Анхуис», — сказал Вильгельм сыну, когда тому исполнилось 15, — «к Дьясуде Инслису, выдающемуся медику. Он согласился взять тебя в подмастерье. Слушайся мастера, он подготовит тебя для Браволя». «Да, отец», кивнул Бертран. До Анхуиса он не доехал. Вместо дома врача Диаса парень объявился в храме 6 рукава Кри. Все деньги, данные ему на обучение, Он предложил гипнотускуне. «Наложите на меня инстант-образ», — попросил он. «Гарпии, псогловца, демона, кого угодно. Я хочу стать бойцом», — и посмотрел на Шестирукова. Так он смотрел на бабушку, пока та была жива, и Полина ни в чем не могла отказать внуку. Так он смотрел на конюха Пиро, и тот соглашался обучать сопляка фехтованию. Так он смотрел на графа, и его сиятельство без причины защищал маленького строптивца. Так он смотрел на отца, и тот шел на уступки, валяясь в луже, окровавленный. Так он смотрел на портовых крыс, и те, утомившись его лупить, взяли мальчишку с собой в харчевню и накормили супом.